Что касается побега от ее преследования, это было бы невозможно. Почему бы вам обоим не уйти, пока я веду ее в военную крепость Нортон? Спросил Линк. Он не мог победить эту марионетку в одиночку. Однако он считал, что силы всей армии будет достаточно, чтобы подавить ее. Это не сработает. Почему бы вам обоим не уйти, пока я веду ее в военную крепость Нортон? Спросил Линк. Он не мог победить эту марионетку в одиночку. Однако он считал, что силы всей армии будет достаточно, чтобы подавить ее. Это не сработает. Вэнс горько улыбнулся. Почему? Линк был смущен. Она не просто недалекая марионетка. Она чрезвычайно умна и может определить опасность. Она никогда не войдет в крепость одна. Если вы не готовы провести всю свою жизнь в армии, она обязательно найдет возможность, чтобы встретиться с тобой в битве. Вэнс ненавидел, как хорошо он спроектировал эту куклу. Думать, что он не сможет найти изъян в этой конструкции. Возможно, он был в прошлом. Тем не менее, за 400 лет, которые он отсутствовал, этот недостаток, вероятно, уже был покрыт ее эволюцией. Действительно ли мы будем всю жизнь в бегах? Селин не могла поверить, что так она умрет. Вэнс замолчал и посмотрел на Линка. Линк точно знал, о чем думал Вэнс. Вы хотите, чтобы я использовал заклинание 9-го уровня, чтобы справиться с ней? Было определенно возможно использовать заклинание 9-го уровня, чтобы уничтожить марионетку. Однако расточительно и экстравагантно тратить заклинание 9-го уровня на искусственное существо. Я не думаю, что есть другие альтернативы, вздохнул Вэнс. Нет, дай мне подумать об этом. Линк начал подробно вспоминать боевые сцены, надеясь найти недостаток, из которого он мог бы извлечь выгоду. Используя его эйдетическую память, действия Наны воспроизводились в его уме, как в кино. Примерно через полминуты глаза Линка загорелись. У меня получилось. Глава 205. Непобедимая волшебная марионетка. Часть 5. Для поддержания штормового орла потребовалось 10 очков маны в секунду, что означало, что 36 000 очков маны были бы израсходованы в течение часа. Текущий максимальный лимит маны Линка составлял 5200 очков, но из-за серии атак, которые он развязал ранее, теперь у него осталось всего около 2400 очков маны. Другими словами, если бы он продолжал поддерживать штормового орла в воздухе, мана была бы полностью истощена менее чем за 4 минуты. Уровень потребления маны летающего заклинания высокого уровня был просто астрономическим. Это была одна из важнейших причин, почему летающие заклинания не были самыми практичными заклинаниями для использования в битвах. К счастью, однако, Линк придумал способ справиться с волшебной марионеткой Наной. Линк заставил штормового орла подняться выше в небо. «Сколько времени вам нужно, чтобы бросить распад металла?» Линк повернулся, чтобы спросить Вэнса. «ММ около 1-8 секунд», — ответил Вэнс, царапая его гладкий череп. Он мог догадаться, что Линк планировал сделать. «Хотя заклинание действительно может нанести урон Нане, она никогда не даст мне достаточно времени, чтобы бросить его на нее». «Полагаю, да», — сказал Линк, кивнув головой. «Вот почему вы должны увеличить скорость заклинания». Вэнс на мгновение потерял дар речи. «Как вы ожидаете, что я произнесу заклинание быстрее?» Он спросил Линка. «Это мой предел. Вы помните палочку темного арбитра Маристерна?» Спросил Линк. «Она находится в подземном дворце, и сейчас единственный, кто там, это ослабленный Дарианс. Линк, и я отвлечем Нану», сказала Селин сразу же, когда она поняла планы Линка, «и вы пойдете за палочкой». «Вот именно». Линк взглянул на Селин с благодарностью в глазах. Было здорово иметь кого-то в своей команде, кто мог бы быстро понять, что он намерен делать. Зубы Вэнса застучали на несколько секунд, и он ничего не сказал, когда обдумывал план. «Это звучит как приличный план», наконец сказал он. «Но этой палочке нужно целый день, чтобы перезарядиться после заклинания уровня 7. Кроме того, у вас не осталось маны. Вы уверены, что сможете держать Нану на расстоянии?» «Я могу ее нести», сказала Селин. Она могла легко оставаться в полете до 10 часов или больше, не затрачивая много энергии в любом случае. «Это не нужно», сказал Линк. «У меня есть способ задержать ее. Селин, палочка, ключ к нашей победе. Ты должна пойти забрать ее с Вэнсом. Было бы слишком рискованно для одного человека идти в подземный дворец из-за его лабиринтной структуры. Если бы у Дарианса функционировал мозг между ушами, он мог бы легко победить Вэнса скрытыми атаками. С помощью Селин, однако, не должно быть никаких проблем для них, чтобы получить палочку. Хотя Селин беспокоилась о безопасности Линка, она увидела, насколько он решителен, и подумала, что нет никакого смысла протестовать, поэтому она кивнула в согласии с планом. В этот момент штормовой орел достиг самого высокого предела своего полета на высоте около 20 000 футов, что заняло 20 секунд. Глядя вниз отсюда, чернильное темное море выглядело огромным и бесконечным. Вокруг них плыли пачки хлопковых облаков. Если бы не опасная ситуация, в которой они оказались, они бы очень оценили возвышенный вид. «Давайте сделаем это тогда», — сказал Линк. «Селин, отведи Венса обратно в подземный дворец и возьми палочку. Возьмите с собой эту руническую метку, и вы будете знать мое точное местоположение, где бы вы ни находились. Будь осторожен, Линк», — сказала Селин, когда она взяла руническую метку у Линка. Линк кивнул. Затем Селин расправила черные крылья, схватила почти невесомого Венса и улетела от орла бури. Сразу после этого Линк отменил заклинание штормового орла и наложил на себя левитирующее заклинание. Левитация. Уровень 0 заклинания. Расход маны. 2 очка. Эффекты. Делает тело заклинателя легким, как перо, достаточно легким, чтобы ходить по воде. Находясь в воздухе, заклинатель будет падать с максимальной скоростью 1,6 футов в секунду в течение примерно 10 минут. Почему 1,6 футов в секунду? Эта скорость была такой же медленной, как и средняя скорость ходьбы, и потребуется около 3,5 часов, чтобы упасть с высоты 20 000 футов на поверхность моря. С этой неторопливой скоростью Линк может легко вызвать штормового орла снова и использовать его, чтобы подняться на 20 000 футов в течение 20 секунд, прежде чем он упадет на поверхность воды. Используя эту технику, Линк не будет иметь никаких проблем, плавая в небе постоянно. Кроме того, Линк был не так далеко от подземного дворца, вероятно, около 20 миль, поэтому Селин и Венс не должны слишком долго возвращаться за палочкой. Когда они вернутся, им надо было задержать Нану на день, чтобы дождаться подзарядки палочки темного арбитра. Тогда они победят ужасающую марионетку. Когда он плыл в воздухе, Линк использовал заклинание «Орлиный глаз», чтобы проверить ситуацию на поверхности моря. Он должен убедиться, что Нана все еще следит за ним, иначе это будет означать, что Венс и Селин находятся в серьезной опасности. Из того, что они видели до сих пор, волшебная кукла явно обладала почти идеальными боевыми навыками, но ее стратегическое планирование все еще оставляло желать лучшего. Оттуда Линк мог обнаружить ее слабые места, которые он мог использовать, чтобы победить ее. Нана все еще следовала за Линком на высокой скорости. Она, очевидно, сосредоточила свою цель на Линке, поскольку она думала, что он был самым опасным противником с уровнем угрозы 5 звезд. Поэтому ее основной целью должно быть устранение Линка. «Ха-ха, продолжай следовать за мной, тогда», — подумал Линк. Заклинание левитации уровня 0 потребляло только 2 очка маны и не требовало дополнительной маны для поддержания. Так как все это время занять было нечем, Линк беспечно вытащил свиток просветления Брайанта и начал спокойно его изучать. Он изучил более половины свитка и сделал из него много великих открытий. По словам Элеоноры, человек, которому удалось тщательно изучить весь свиток, испытал бы удвоение скорости восстановления маны. Это, несомненно, пригодилось бы Линку сейчас, поскольку его мана была довольно низкой. Вот почему он решил изучить свиток сейчас. После того, как он некоторое время дрейфовал в воздухе, удача, казалось, была на его стороне, когда шторм начал бурлить на поверхности моря. С телом, которое было таким же перистым светом, как Линк, теперь, когда он был под заклинанием левитации, малейший порыв ветра от шторма держал его в воздухе гораздо дольше и даже помог ему получить немного высоты. Затем он использовал заклинание «Орлиный глаз» и наблюдал за поверхностью моря под ним. Он заметил, как Нана изо всех сил пыталась догнать его и не мог не смеяться над ней. Какой непреклонной марионеткой она была. Однако вскоре Линк обнаружил, что ситуация больше не была такой забавной. Ветер становился все сильнее и сильнее по мере того, как буря продолжалась. Теперь облака стали намного толще и превратились из белых пушистых в темные, угрожающие облака, за которыми скрывался гром. Горькая улыбка появилась на лице Линка, когда он понял, что забыл самый важный факт. Когда он тщательно планировал свою стратегию борьбы с Наной, он не принял во внимание тот факт, что они находились в прибрежной зоне дикой природы Ферди, где климат был, как известно, темпераментным. Молния вскоре вспыхнула в облаках, и звук грома грохнул внутри Линка. Для возвышенного величия матери природы Линк была ничтожен, как пылинка. Средняя вспышка молнии была эквивалентна силе заклинания уровня 7. Он умрет мгновенно, если его когда-нибудь ударит одна из этих вспышек молнии. На всякий случай Линк произнес заклинание Эдельвейс, чтобы защитить себя. Затем он вызвал штормового орла и начал подниматься до самого высокого предела на 20 000 футов, где он был бы в безопасности от удара молнии. Тем не менее, буря была такой же жестокой, как и внизу, и тело Линка было взорвано, как лист. У него не было возможности проверить ситуацию на поверхности моря. Он также не знал, куда подует ветер бури. И вот, Линк дрейфовал в небе около 3 часов, когда он, наконец, был взорван от шторма, и облака постепенно очистились, еще раз позволив ему увидеть темно-синее море внизу. Затем Линк немедленно наложил заклинание «Орлиный глаз» и проверил ситуацию под ним. Через некоторое время он вздохнул с облегчением при виде Наны, все еще преследующей его внизу. Он думал, что это беспощадная волшебная марионетка, и она все еще не упустила меня из виду после сколького времени. Совсем неплохо. В этот момент Линк заметил перед собой скопление островов. Там было около 30 островов разного размера. Среди них самый большой, вероятно, имел площадь около 5 миль. Густые леса покрывали большую часть острова, и красочные птицы танцевали вокруг, наполняя воздух веселым пением. Затем, в одном из уголков леса, Линк увидел дикого грифона, ловящего свою добычу. Линк не собирался высаживаться на остров. Он просто медленно плыл над ним, не торопясь, наслаждаясь прекрасным видом. «Какой странный остров», — подумал он. Большинство островов были полны дикой природы, но на юго-восточном углу был черный остров, где даже трава и сорняки не росли. Казалось, будто весь остров проклят. Линк пытался ощутить ауру странного острова, но он не мог обнаружить ничего необычного, исходящего из этого места. Как странно, если бы никто не преследовал его тогда, он бы нырнул прямо вниз и исследовал место из угла в угол. К сожалению, Нана все еще шла за ним по пятам, поэтому он не мог позволить себе спуститься туда. Прямо в этот момент, взгляд Линка поймал шокирующее зрелище. Он увидел, как Нана поднялась на берег острова, где ее скорость чудесным образом возросла на суше. В ее движениях вообще не было признаков усталости. Линк был шокирован. Он был всего лишь на высоте 2000 футов над островом. Нана могла легко вскочить с земли и достичь его на этой высоте. Таким образом, Линк быстро вызвал штормового орла и поднялся выше в небо. Вскоре он достиг высоты 20 000 футов. Скопление островов уменьшилось до размеров гальки на этой высоте, и Линк больше не мог видеть волшебную марионетку. «Я должен быть в безопасности от нее здесь», — подумал Линк. Затем он наложил на себя заклинание левитации и продолжил дрейфовать в воздухе. Внезапно, однако, Линк услышал необычный порыв ветра позади него. Он резко вздохнул, обернувшись, и увидел грифона, летящего к нему на большой скорости. На его спине сидела Нана. «Она умная марионетка, хорошо», — с горечью подумал Линк. «Теперь, когда она нашла себе грифона, чтобы летать, все уже не так просто, как раньше». Скорость полета грифона на самом деле не была такой быстрой, всего около 200 миль в час. Но более важным моментом было то, что он обладал высокой выносливостью и не имел бы никаких проблем с полетом в воздухе более десятка часов. Линк, возможно, восстановил часть своей маны, когда он находился под заклинанием левитации, но теперь, когда он вызвал штормового орла, он, вероятно, мог поддерживать его не более 5 минут, прежде чем у него снова закончится мана. В этот момент Нана догонит его достаточно скоро. «Я должен убить грифона», — думал Линк. Он больше не пытался бежать от Наны и ждал, когда она приблизится к нему в воздухе. Через 30 минут Нана остановила грифона примерно в 300 футах от Линка. Он мог ясно видеть, что грифон неохотно следовал приказам Наны только потому, что ее силы сокрушили его и сделали его беспомощным против ее воли. 300 футов было пределом диапазона свистка Линка. У грифона не было защитного снаряжения вокруг его тела, поэтому свистка было более чем достаточно, чтобы нанести ущерб его телу. Линк сфокусировал свое зрение и активировал малиновый эдельвейс в браслете на всякий случай. Затем он поднял свою палочку и направил в нее свою ману, бросая 5 свистков подряд, занимая 0,08 секунды для каждого из них. Свист, свист, свист. Свистки разорвали воздух и направились прямо к грифону. Волшебная кукла Нана быстро блокировала свистки на невообразимо быстрой скорости. В воздухе раздался ряд звуков. Нана довольно легко отклонила все свистки Линка от Грифона. Еще более шокирующим оказалось то, насколько ловкими и проворными были движения Наны. Мало того, что она отрезала ману Линка от свистков, что сделало невозможным для него контролировать их, она также использовала свою огромную силу, чтобы отклонить атаки прямо перед тем, как свистки взорвались. Свистки теперь были выброшены примерно в 50 футах, прежде чем их структуры заклинаний рухнули, что вызвало их взрывы. На таком расстоянии, даже с металлическими фрагментами в воздухе, они не представляли никакой угрозы для Грифона. Это был первый раз, когда Линк когда-либо видел, как одна из его самых мощных атак отклоняется так легко, как и ожидалось от волшебной марионетки, которая развивалась более 400 лет, подумал Линк. О, ее боевые навыки почти делают ее нерушимой. Но, естественно, у Линка были другие стратегии атаки в рукаве, кроме свистков. У него все еще были стеклянные шары, которые могли нанести Грифону почти такой же урон, как свистки. Мана снова потекла в его палочку, и стеклянные шары приняли форму с неописуемо высокой скоростью. С помощью кристалла Доминго Линку удалось отлить 50 стеклянных шаров в секунду. На мгновение между Линком и Грифоном было бесчисленное множество линий света. Нана блокировала атаки своим мечом, как и раньше. Стеклянные шары лопаются, как мыльные пузыри, когда они попадают в лезвие ее меча. И в мгновение ока ни одного из стеклянных шаров Линка не осталось. Фехтование Наны было безупречным, но была одна маленькая проблема, которая была вне ее контроля. Из-за того, что последовательность взрывов была так близка к Грифону, существо было полностью напугано, и оно инстинктивно убежало от Линка, отменяя команду Наны, независимо от того, насколько она пыталась подчинить ее. Грифон убегал все дальше и дальше от Линка, и Нана смотрела на него, как будто она приняла определенное решение. Она встала и использовала тело Грифона как трамплин, чтобы прыгнуть вперед к Линку. Нана уже много раз была свидетелем скорости реакции Линка, поэтому она знала, что есть шанс, что она может ударить его таким образом. Но все же, это был ее единственный шанс. Между тем, Линк вошел в состояние абсолютного спокойствия, которое было заклинанием. Он собрал всю свою энергию и внимание и не расслаблялся даже в короткие доли секунды. Он знал, что малейшая ошибка, которую он сделает, приведет к смерти, когда столкнется с таким ужасающим противником. Нана была безумно быстрой. Теперь она была всего в 16 футах от Линка. Увидев это, Линк сразу поднял свою палочку и произнес защитное заклинание, вектор защитного силового поля. Заклинание уровня 1 заработало мгновенно и отбросило волшебную марионетку от Линка. Почти в то же время Линк видел, как Нана швырнула в него черный камень, очевидно, как прямое нападение. Хотя это был всего лишь обычный камень, попав в руки ужасающей волшебной марионетки, он превратился в грозное оружие, которое стреляло по воздуху в направлении Линка со скоростью 2600 футов в секунду. По правде говоря, скорость, с которой камень летел, всегда была бы выше, чем скорость, с которой метатель двигался. Поэтому, поскольку сама Нана двигалась со скоростью 2000 футов в секунду, имело смысл только то, что камень, который она бросила, двигался так же быстро, как винтовочная пуля. Однако это не представляло большой проблемы для Линка. Он был уверен, что его малиновый эдельвейс достаточно крепкий, чтобы отклонить камень. Как только камень попал в края щита, его встретили кольцом палящего света. Тепло от светового кольца сначала замедлило его, затем камень сгорел в огне и начал распадаться. Через 0,01 секунды Линк обнаружил, что в камне было что-то странное. Его поверхность выглядела нормально, но в ее основе были крошечные синие искры электричества. Линк видел эти искры раньше. Они были на темно-синем мече, который она использовала ранее, и у них был сильный антимагический эффект. Казалось, что одного только малинового эдельвейса будет недостаточно, чтобы остановить этот камень. Все выглядело плохо. К этому моменту у Линка не было времени ничего сделать, чтобы противостоять входящей атаке. В самую последнюю секунду он наложил защитное заклинание уровня 0, магическую броню и мгновенно, бледно-зеленое свечение окутало его, когда броня приняла форму. Бам! Камень врезался в живот Линка. Это было меньше 2 фунтов. Когда он достиг тела Линка, прорвавшись через багровый эдельвейс, его скорость была не более 30 футов в секунду. Проблема в том, что тело Линка было не намного сильнее тела обычного человека. Линк был полностью сбит с баланса ударом, и все, что он мог чувствовать, была мучительная боль в животе. Его черные глаза притупились, и он почти потерял сознание на некоторое время, хотя вскоре выздоровел. Что действительно ужаснуло Линка, так это странные ощущения, которые он чувствовал в животе, как будто инопланетная сила проникла в его тело и вмешалась в его ману. Затем на интерфейсе появилась вспышка, показывающая предупреждение от игровой системы. Игрок был поражен. Текущее состояние. Расстройство маны. Предполагаемое время восстановления. 3 часа. В этот момент все магические функции в теле Линка были закрыты. Он мог только поддерживать заклинание левитации и активировать защитное заклинание в своем браслете, в случае, если Нана бросит в него меч, когда он был в своем самом уязвимом состоянии. К счастью, Нана слишком дорожила своим мечом, чтобы бросить его в Линка, поэтому он был в безопасности в этом отношении. Линк вздохнул с облегчением и спустился вниз к скоплению островов внизу. Пока он был в воздухе, он глубоко вздохнул и расслабил свое тело, чтобы ускорить время восстановления. «Какая страшная волшебная марионетка», — думал Линк. «Ее боевая интуиция удивительна. Я не могу больше тратить время, играя с ней в кошки-мышки». Линк решил больше не убегать. На этих островах должно быть больше одного грифона, поэтому велика вероятность, что Нана поймает другого, чтобы преследовать его. Как только она догонит его, никто не мог знать, что она будет делать. Пришло время закончить эту битву раз и навсегда. Линк достал пророческий белый камень из своего кулона. Если бы ничего не случилось в течение этих 2 часов, то он использовал бы это, чтобы закончить битву, как только его ноги приземлились на землю. Он планировал первоначально сохранить заклинание уровня 9. Жаль, что это было невозможно сейчас. Между тем, Нана также падала на землю, потому что она была поражена воздействием векторного защитного силового поля Линка. Ее скорость падения была очень быстрой, но она упала прямо на один из островов. Бум! Кратер шириной около 8 футов и глубиной 5 футов был создан на том месте, где Нана ударилась о землю. Тем не менее, она встала и отряхнула свое тело, как будто совершенно невредимое. Затем она развернулась и вошла в лес, чтобы найти Грифона, не забывая при этом следить за Линком, который медленно дрейфовал вниз с неба. Глава 206. Причудливый остров. Прошел час. Линк плавал в воздухе, используя заклинание левитации. Он медленно спускался и теперь находился на высоте 6000 футов. Он также опомнился в этот период. Хотя эффект расстройства маны не полностью стерся, его скорость заклинаний вернулась в исходное состояние. Единственным побочным эффектом остались неизбежные недостатки, которые появятся в его заклинаниях из-за статуса, которым он был поражен. Было бы неплохо использовать такие заклинания на обычных людях. Тем не менее, было бы катастрофично иметь такой недостаток при работе с Наной. Если бы у него не было белого пророческого камня в руке, у него не было бы даже малейшего шанса сбежать, тем более повернуть ситуацию в свою сторону. Нана была разработана, чтобы рассчитать каждую деталь битвы вплоть до специфики. Она была так прекрасно создана, что даже такой боевой мастер, как Линк, чувствовал давление и кандалы. 400 лет боевого опыта – это действительно сила, с которой нужно считаться. Однако Линк не чувствовал себя побежденным. Он считал, что при достаточном боевом опыте он тоже будет обладать такими же безупречными знаниями боя, как и Нана. Слышны звуки взмахов крыльев. Линк огляделся и увидел Нану на другом грифоне. Она парила на расстоянии 600 футов, глядя на него в ожидании. Линк был очень сосредоточен, хотя он спускался все время. Он демонстрировал спокойное и невозмутимое поведение, медленно спускаясь вниз. Нана также держала дистанцию и медленно опускала высоту, соответствуя движению Линка. Предыдущие 2 сражения, которые произошли в воздухе, закончились ее неудачей. Это означало, что шансы на ее поражение в воздухе не были высокими. Таким образом, она будет ждать Линка на земле, прежде чем сделать свой ход. Земля была ее родной стихией. Она может убить свою цель всего одним ударом. Цель заблокирована. Цель в настоящее время приземляется. 1900. 1800. 1700. Скрипучий голос постоянно исходил от Наны, когда ее ясные глаза были зациклены на Линке. Это казалось чистым и невинным, хотя, вероятно, было бы похоже на воплощение Жнеца, если бы он был целью. Через полчаса высота Линка была уменьшена еще на 3000 футов. Острова под ним стали ясны. Он мог ясно видеть флору и фауну на острове. Кроме того, он был приятно удивлен, обнаружив, что его посадочное место будет прямо на острове черного цвета. Какое совпадение! Линк улыбнулся. У него было около 1900 очков маны. Вероятно, он мог поддерживать руку Титана в течение 20 секунд. Этого должно быть достаточно, чтобы разобраться с Наной. В этот момент снова появились тонкие воющие звуки ветра. Линк тогда почувствовал знакомую магию колебаний. Повернув голову, он увидел, как Селин и Венс возвращаются со своей миссии. Венс держал посох с черным черепом на кончике. Это было не что иное, как темный арбитр. Это была хорошая новость. Если бы они могли сделать это в течение дня, это было бы ключом к их успеху. Однако теперь план пришлось изменить. «Линк, как поживаешь?» Селин прошептала, глядя на бледное лицо Линка с обеспокоенным выражением. «Просто некоторые незначительные травмы», — ответил Линк. Нана также заметила их прибытие и немедленно скорректировала свое положение, чтобы обеспечить ее безопасность. С другой стороны, Линк использовал этот шанс, чтобы наложить эффект ясности мыслей на одеяние контроллера пламени. Очевидный эффект. Восстановится 2000 очков маны. В этой битве, где доля секунды могла определять жизнь и смерть, всегда было полезно больше очков маны. После активации специального эффекта, бледная тепловая волна окутала халат. Было похоже, что температура тела Линка внезапно поднялась до безумного уровня, что сделало его немного пугающим. Нана никогда раньше не видела такого явления. Она ожидала, что Линк выпустит сильное заклинание. Она сразу же отступила на 300 футов позади себя. В конце концов, она просто волшебная марионетка. Хотя ее боевой опыт полезен, есть предел ее знаний. Линк чувствовал, что его шансы улучшаются. Воспользовавшись этим, Селин успешно достигла стороны Линка. Затем Венс наложил заклинание левитации на всех, чтобы Линк мог сосредоточить свое внимание на Нане. Затем они медленно плыли вниз. «Линк, какой сейчас план?» Венс уставился на Нану, которая в настоящее время летела на грифоне. Пламя души в ее глазах активно прыгало. Эта марионетка была слишком умной. Они даже теряли преимущество в воздухе. Линк решил, как только мы приземлимся, я выпущу заклинание 9 го уровня. Хотя он был рад, что Венс и Селин вернулись, чтобы поддержать его, было доказано, что их объединенной власти все еще недостаточно, чтобы иметь дело с Наной. Теперь, когда он был ранен, было невозможно отложить битву, пока эффект темного арбитра не восстановится на следующий день. Заклинание 9 го уровня было единственным способом действия. Селин прервала. «Возможно, мы сможем убить ее грифона». Линк горько улыбнулся. «Я пытался. Она очень оберегает его. Независимо от того, что я сделал, я не был успешным. Кроме того, сейчас я нахожусь в состоянии нарушения маны. Сила моих заклинаний низкого уровня уменьшена, по крайней мере, на 50%. Услышав эти слова, Селин отказалась от своей идеи. Венс тоже потерял дар речи. Он слышал слухи о Линке, когда был в полной власти. Было сказано, что сцена была сродни шторму низкоуровневых заклинаний, безжалостно льющихся на его противников. Невозможно было представить, что Нана смогла защититься от свирепого магического шторма. Он, вероятно, не будет сильно помогать, даже если он будет присутствовать в этой битве. Венс все еще был расстроен, что им пришлось потратить заклинание 9 го уровня на марионетку. Он неохотно сказал: «Мы можем просто позволить Селин привести нас в бегство». Перед тем, как Линк заговорил, Селин покачала головой и ответила: «Моя скорость будет намного медленнее, чем у грифона, если мне придется нести с собой двух человек. Это относится и к моей выносливости». Затем Венс беспомощно сложил руки. «Полагаю, у нас нет выбора». Они молчали, когда медленно спускались. С тех пор, как Нана получила грифона в качестве помощи, они потеряли свое преимущество в воздухе. Они даже потеряли свое преимущество, чтобы бросить первую атаку, поскольку был предел их диапазона заклинаний. Нана была крайне осторожна и отступала в тот момент, когда чувствовала, что что-то не так. Она не даст им возможности выпустить какие-либо заклинания. Поэтому обе стороны просто ждали приземления, прежде чем вступить в ожесточенную битву. Время шло быстро, и вскоре они были всего в 300 футах над землей. Под ними находился причудливый остров черного цвета. Внезапно Линк почувствовал, что что-то не так. Его рука казалась тяжелой. Точнее, именно его пальцы чувствовали вес. Как будто что-то тянет за собой. Линк был в замешательстве. Он быстро понял, что это ощущение тяги пришло от отпечатки барона на его руке. Инстинкт Линка состоял в том, чтобы немедленно наблюдать за печатью барона. Однако в тот момент, когда он двинулся, он почувствовал тонкое покалывание, исходящее от кольца. Он также чувствовал то же ощущение, исходящее от защитного кольца, которое он носил. Это было бы невозможно без чувствительности Линка. Казалось, что через них проходит маленький электрический ток. Но почему в воздухе должно быть течение? Когда они продолжили свой спуск, Линк почувствовал, что тяга к печати барона становится все более заметной. Это кольцо было сделано не из хорошего материала, а из дешевого железа. Подожди минутку, железа, эта нисходящая сила была почти аналогична силе притяжения магнита. Это действительно магнитная сила. Линк тогда посмотрел на черный цветной остров. Он заметил, что остров на самом деле был огромным черным скалистым рифом диаметром около 900 футов. На поверхности острова был разбросан гравий, который выглядел очень странно. Линк видел, что один из них, казалось, висел опасно со скалы без какой-либо внешней помощи. Это было нарушением правил физики. Линк был внезапно вдохновлен. Может ли это быть какой-нибудь магнитный остров? Они были всего лишь 150 футов над уровнем земли, и силы притяжения, тянущие печать барона, становились все сильнее с каждой минутой. Линк должен был убрать кольцо в размерный кулон, так как оно становилось слишком тяжелым, чтобы носить его. Затем он попытался поднять палочку ловца звезд в руке. Основной корпус ловца звезд был изготовлен почти полностью из золота премиум класса и тория, оба из которых были металлическими веществами. В тот момент, когда он переместил палочку, он почувствовал, что температура поверхности палочки немного повысилась. Когда металлические вещества режут через магнитные линии, электрическое давление, приводящее в напряжение тока, будет произведено. Если цикл создан, то ток будет произведен. Так как палочка была неправильной формы, в ее структуре могло быть вихревое движение, заставляя температуру подниматься. Я просто сделал небольшое движение палочкой, и такая очевидная разница температур чувствовалась. Насколько сильное магнитное поле на этом острове, чтобы иметь такой мощный коэффициент преобразования тока? Это была теория использования магнитных сил для генерации электричества на Земле. Хотя точная специфика может немного отличаться в Фируман, общая теория была той же. Фактически, это было теоретической основой для большинства заклинаний молниеносных элементов. Линк был тогда поражен идеей. Он уставился на Нану в 600 футах и понял, что она полностью сделана из металлических материалов. На этом острове она встретит свою гибель. Линк был взволнован и сразу же сказал: «Вы оба почувствовали это? Этот остров особенный». Селин почувствовала лишь легкую головную боль. Это была нормальная физическая аномалия при наличии сильного магнитного поля. Венс, с другой стороны, был немного более чувствительным и ахнул. «Как интересно, этот остров – шахта для весьма сильных магнитных материалов. Возможно, у нас есть шанс против Наны». Линк повернулся к Селин и спросил: «У тебя есть запасные мечи?» «Конечно». Селин достала одноручный меч из золота. «Это прекрасно. Мы начнем нашу битву против Наны прямо здесь». Глаза Линка светились, когда он это говорил. Этот остров был чрезвычайно особенным, и у Наны, безусловно, не было опыта в работе с магнитными полями. Отсутствие какого-либо боевого опыта на стороне Наны было бы их самым большим преимуществом. Кроме того, даже если бы у нее был соответствующий боевой опыт, это было бы бесполезно. Тот факт, что все ее тело состоит из металлических материалов, будет означать, что ее движения будут ограничены на острове. Глава 207. Вам препятствуют здесь. Жужжание, жужжание, жужжание. Как только они приземлились на землю, Селин, Линк и Венс активировали свои защитные заклинания. Они заняли те же позиции, что и в подземном дворце. Селин была впереди, в то время как Линк и Венс стояли бок о бок позади нее. Нана тоже добралась до земли. Она смотрела на Селин, которая стояла впереди и оценивала свою силу. «Цель определена», — сказала волшебная кукла своим странным голосом. «Уровень угрозы. 2 звезды. В тот момент, когда она закончила говорить, был громкий бум в воздухе. Нана использовала свой смертоносный ход, сверхскоростной заряд. В предыдущих битвах, всякий раз, когда Нана использовала этот ход, она выглядела так, как будто она исчезла из воздуха для глаз тех, у кого медленное время реакции. Это помешало ее противникам оценить, откуда будет исходить ее атака, что, естественно, сделает их беспомощными и беззащитными. Но на этот раз возникла проблема. Через несколько мгновений после того, как Нана, казалось, исчезла, таинственная фигура, светящаяся красным светом, внезапно появилась. Не только это, но и Нана, которая должна была заряжаться на полной скорости прямо к Селин, была остановлена неизвестной силой. Это сбило ее с баланса и отбросило ее от своей цели, когда она была примерно в 30 футах от Селин. Из-за ее экстремальной скорости 2000 футов в секунду она прорезала чудовищно сильное магнитное поле острова, которое вызвало ужасно высокий электрический ток, проходящий через ее металлическое тело. Сила электрического тока была эквивалентна удару заклинания молнии. Еще более пугающим было то, как ее тело было намагничено электрическим током, который затем заставил ее тело взаимодействовать с магнитным полем острова еще дальше. Это то, что вывело ее из равновесия. А потрясающая пара глаз Селин расширилась при виде аварии Наны. Это было то, чего она никогда не ожидала. Однако Линк и Венс предсказали этот результат. Они не теряли времени, и каждый из них бросал свои собственные атакующие заклинания. Рука Титана. В тот момент, когда Нана была отброшена от них, рука Титана Линка быстро догнала ее и превратилась в кулак Фермоза и жестко ударилась о тело волшебной марионетки. Бах! Тело Наны было поражено тогда же, когда она собиралась удариться о землю, и удар отправил ее снова на высокой скорости. Она продолжала перехватывать магнитные линии острова, которые будут генерировать больше электричества в ее теле. Магнитная сила преобразует кинетическую энергию в электрическую, и как только электрический ток проходит через тело Наны, он затем преобразуется в огромное количество тепла. Другими словами, это означало, что чрезвычайно высокие уровни кинетической энергии, из-за ее экстремальной скорости, в конечном итоге будут преобразованы в одинаково высокий уровень тепла. Чем выше температура тела Наны, тем интенсивнее ее тело будет излучать красный свет. «Температура тела скоро превысит предел», — сказал голос, исходящий из тела Наны. «Начинайте рассеивание тепла! Начинайте рассеивание тепла!» Вскоре Нана не решалась двигаться на большой скорости, хотя и не понимала, что происходит. Ее самое смертоносное оружие, ее скорость, было отменено магнитным островом. Наконец, у Венса теперь было достаточно времени, чтобы наложить заклинание. Через 1,8 секунды он направил свою палочку к волшебной марионетке и крикнул: «Распад металла!» Серый свет выстрелил из палочки и пошел за волшебной марионеткой. Нана сразу же обнаружила большую угрозу, исходящую от этого луча света, и она инстинктивно увернулась от нее с молниеносной скоростью, заставив еще один бум отразиться в воздухе, когда она, казалось, снова исчезла. Только на этот раз она была вынуждена появиться всего в 7 футах. Красный свет на поверхности ее тела теперь стал белым, доказывая, что металл, из которого состоит ее тело, достиг экстремальной температуры, близкой к его точке плавления. Шипение. Распад металла, наконец, догнал ее и ударил по груди. Густой белый дым вздымался с места, и появилась зияющая дыра размером с кулак, где луч света ударил по ее телу. Нана просто стояла там неподвижно, и механически четкий голос снова появился из ее тела. «Смертельные повреждения обнаружены на теле», — сказал голос. «Начните процесс восстановления». «Процесс восстановления не удался», — продолжил голос. «Выполнение резервного копирования памяти». «Резервное копирование успешно». «Процесс инициализации гибернации». «Миссии по защите хозяина не-не-не-не». Затем тело Наны начало дрожать и яростно колебаться в течение нескольких секунд, прежде чем ее голова и руки отошли от основного тела и упали на землю. Остальное ее тело просто стояло там без каких-либо признаков жизни или движения. «Теперь она побеждена? Просто так?» — спросила Селин, с трудом в это поверив. Каким-то образом это казалось слишком легким. Линк кивнул и вздохнул с облегчением. «Она впала в спячку», — сказал он. «Мы победили». Венс, с другой стороны, ничего не сказал. Некоторое время он безмолвно смотрел на неподвижную волшебную куклу, прежде чем издать длинный вздох. «Я построил ее по образу моей дочери, вы знаете», — наконец сказал он. «И теперь она мертва от моих собственных рук». Когда он говорил, он медленно подошел к Нане и сделал шаг, чтобы рассмотреть ее более внимательно. «Вы, вероятно, должны бросить металлический распад на нее еще раз», — напомнил Линк Венсу, на случай, если она не будет полностью уничтожена. «В этом нет необходимости», — ответил Венс. «Последняя моя атака была направлена на ее ядроманы. Старый лич, казалось, впал в глубокую меланхолию. Он полностью проигнорировал отговорку Линка и настоял на приближении к безжизненному телу Наны. Затем он протянул свою костлявую руку и мягко коснулся ее лица. Треск. Тело волшебной марионетки внезапно дернулось, и ее рука выстрелила прямо в череп лича. Череп Венса был действительно очень жестким, но он был гораздо менее прочным, чем металл, из которого состоит тело Наны. Если бы Венса ударила Нана в полную силу ее руки, его голова была бы разорвана на куски, и пламя души в его голове мгновенно погасло бы. Рука Наны все еще двигалась слишком быстро, чтобы Венс отреагировал должным образом, и он мог только смотреть беспомощно и готовиться к входящему удару. Именно тогда вокруг тела Венса появилось тусклое красное свечение, это был багровый эдельвейс Линка. Рука Наны была в тот же момент замедлена силовым полем щита, и, наконец, она полностью остановилась в 4 дюймах от черепа Венса. Через полсекунды рука была отклонена силовым полем. Голова Наны резко дернулась, и ее ясные глаза смотрели прямо на Линка. Затем из ее тела раздался хриплый голос. «Миссия провалилась», — сказал голос. «Остаточная энергия исчерпана, целевой уровень угрозы. 5 звезд, 5 звезд, 5 звезд». Затем, как будто вся жизненная сила была вытянута, тело Наны полностью рухнуло на землю, и все сегменты развалились. На этот раз, казалось, что она действительно была полностью разрушена. Только тогда Венсу удалось среагировать на происходящее. Он коснулся гладкого черепа костлявыми пальцами и почувствовал, что пламя его души все еще горит. Он не ожидал, что Нана все еще сможет напасть на него таким образом. Это было действительно неожиданно для него сейчас. Он мог просто умереть в тот момент, не зная, что его ударило. Первоначально Венс не был бы против умереть вообще, но теперь, когда он боролся через такой захватывающий и ожесточенный бой с Селиной Линком, он обнаружил, что он все еще очень хотел жить, в конце концов. Солнце все еще светило на земле, понял он. Есть еще достойные вещи для жизни, такие как доверие среди товарищей и верность в дружбе. Эта битва действительно перевернула ржавые и нигилистические взгляды Венса на жизнь с ног на голову. «Спасибо, малыш», — сказал Венс Линку со взмахом руки. «Всегда пожалуйста». «Старик», — ответил Линк. Оба затем посмотрели друг на друга и почувствовали, что между ними возникло новое доверие. Внезапно они оба разразились сердечным смехом. Селин с любопытством взглянула на них. Она повернулась к Линку, затем к старому личу, но не могла понять, что они оба нашли таким забавным. Затем Венс присел на корточки возле останков Наны и начал внимательно осматривать тело волшебной марионетки. Он хотел увидеть, как она развивалась и что произошло за последние 400 лет. Линк, с другой стороны, начал изучать магниты на земле. Он взял кусок черного камня и внимательно наблюдал за ним. Он обнаружил, что на самом деле он был зеленовато-черным и имел странный спиральный рисунок на его поверхности. Когда он поднес его ближе к носу и вдохнул запах, пахло чем-то резким и металлическим. Затем в его голове появилась идея, и он быстро повернулся к Селин. «Разрежь его пополам своим мечом», сказал он. «Я хотел бы увидеть его поперечное сечение». Затем Селин быстро вытащила свой меч, и когда лезвие блестело на солнце, она быстро разрезала магнитный камень пополам. Поперечное сечение было гладким, как у металла, и полностью отличалось от обычно шероховатой поверхности обычного магнитного камня. Увидев такое поперечное сечение, на лице Линка появилась большая усмешка. Он понял, что собирается сколотить состояние. Линк когда-то читал о типе металла в учебнике по магическим материалам, когда он был в Академии магии Восточной бухты. Металл назывался геромагнитным железом, и он был описан как имеющий резкий запах и имел спиральные узоры. Его магнитное поле было в 100 раз сильнее, чем у обычных магнитов. Когда этот вид металла был смолот в порошок и смешан в растворе зелья, тогда через некоторое время результат в процессе был бы сверкающими чернилами, которые были типом электрических чернил. Небольшой флакон этого особого типа чернил будет стоить около 10 золотых монет. Капиталом для его производства было всего 3 золотые монеты, содержащие в той маленькой бутылке не более 1 унции геромагнитного железа. Тем не менее, этот магнитный остров, несомненно, содержал тысячи и тысячи тонн геромагнитного железа. Если бы он мог превратить их все в сверкающие чернила, Линк понял, что он сможет сделать кучу золотых монет размером с гору. Но это не было бы так просто, конечно. Цена сверкающих чернил упала бы радикально, если было бы большое количество чернил на рынке, вероятно настолько низко, как одна монетка золота или даже одна серебряная монетка за пробирку. Тем не менее, это все равно принесет огромное состояние для Линка. Когда он подумал об этом, Линк так обрадовался, что не мог не смеяться от души. Он вскочил в воздух, взял Селин на руки и потанцевал. «Ха-ха-ха, Селин!» – он крикнул. «Этот остров принесет нам столько денег, что теперь будет более чем достаточно, чтобы построить мое поместье». Хотя Селин понятия не имела об истинной ценности геромагнитного железа, она все еще была очень рада видеть Линка таким радостным. Линк отпустил Селин, в конце концов, но он все еще держал ее близко. Теперь, когда он нашел идеальное оправдание, чтобы быть ласковым к ней, он хотел продлить блаженный момент как можно больше. В этот момент Линк почувствовал, что его грудь может просто лопнуть от радости, которую он чувствовал, и все его тело было охвачено покалыванием, в то время как рана на его теле больше не давала ему боли. Щеки Селин покраснели, пока не стали красными, как яблоки. Она позволила Линку держаться за нее без каких-либо жалоб. На самом деле, она держала Линка за руку сама. Треск, грохот, звук из скелетного тела Венса грубо вернул Линка и Селин к реальности. Затем они быстро отделились друг от друга, когда поняли, в каких неудобных положениях они оба находились. Это заставило Венса потереть его гладкий череп и нахально рассмеяться. «О, не стесняйтесь», — сказал он, — «в этом нет ничего постыдного». Селин опустила голову и ничего не сказала. Линк попытался быстро успокоиться и стер ухмылку с лица. «Вы нашли что-нибудь интересное в волшебной марионетке?» — он попросил, отчаянно желая изменить тему. Венс кивнул головой. «Я думаю, что нашел причину, по которой я потерял контроль над ней», — сказал он. Линк вдруг заинтересовался. «Вы можете решить эту проблему?» — он спросил. «Это было бы немного сложно», — ответил Венс. «Я не могу сделать это в одиночку. Но если вы готовы помочь, я думаю, мы сможем оживить ее и превратить в пугающую боевую машину». «Что, если ты снова потеряешь контроль над ней?» — спросила Селин. Это была важная проблема, которую они не могли позволить себе игнорировать. В конце концов, эта волшебная кукла подтолкнула их всех к тому, что их жизни были на волоске от смерти. Это заставило их содрогнуться, даже подумав об этом. «Вот где лежит трудность», — сказал Венс, почесывая голову и глядя на Линка. «Что вы думаете?» Линк обдумывал этот вопрос полминуты. «Я не совсем понимаю принцип, лежащий в основе внутренней работы волшебной марионетки», — сказал он, «поэтому я не могу сейчас дать тебе осмысленное мнение. Давай сначала возьмем ее с собой». Венс кивнул в знак согласия. «Это мудрый выбор», — сказал он. «У меня нет никаких возражений против этого. Как только мы вернемся, я передам тебе мой блокнот, который содержит заметки и описание волшебной марионетки, чтобы ты мог изучить его». Глава 208. Огромные сокровища старого некроманта. Группа островов посреди океана находилась на расстоянии от дикой природы Ферди. Если бы Селин пришлось сделать два круга по 380 миль, чтобы переправить их обратно в лагерь, ее энергия определенно будет истощена. К счастью, на острове была группа диких грифонов. Они схватили грифона каждый после запугивания их своими силами и приказали им лететь обратно в направлении материка. Грифоны были быстрыми. В течение двух часов они вновь прибыли ко входу в подземный дворец. В тот момент, когда три грифона обрели свободу, они немедленно улетели, выглядя явно испуганными и в страхе. Затем они проследовали весь путь в самую глубокую область подземного дворца без каких-либо препятствий. Венс внимательно наблюдал за мебелью в подземном дворце и сказал в недоумении: «Это неожиданно. Здесь все не тронуто. Даже позиция председателей не изменилась. Если бы не мои воспоминания за последние 400 лет, я бы даже почувствовал, что я только что покинул это место день назад». Линк засмеялся. «Это работа твоей волшебной марионетки. Это место, ее святилище, и ее единственная цель – защитить целостность этого святилища». Говоря о Нане, Венс вздохнул. «Она была настолько сверхзащитной, что даже забыла, кто я такой». Под влиянием всей этой знакомой мебели и декораций воспоминания начали мелькать в голове Венса. Он бегал в этом великолепном зале, бормоча себе что-то. «Этот свиток, о, это незаконченное заклинание. Предполагаю, что он все еще остается наполовину открытым, как я оставил его, когда я покинул это место. Это кресло было моим любимым. Ничего не изменилось, даже пыль, которая осела. Триггер активации все еще активен. Он до сих пор не проржавел. Он нажал на спусковой крючок, и внезапно, звуки машин были слышны из задней части стены. Через несколько секунд стена в левой части зала начала двигаться назад, прежде чем углубиться под землю. За стеной было пространство глубиной 15 футов. В пространстве было три антикварных сундука. Каждый из сундуков был огромным, размером в 3 фута в высоту и 6 футов в ширину. По конструкции сундука можно было определить, что они были написаны 500 лет назад, когда ассирийская династия еще находилась у власти. Венс поманил Линка и Селин. «Подойдите сюда, посмотрите на мои сокровища». Он вошел в зал и открыл сундук слева. Слои деревянных полок после этого появились от комода, составляя к поразительным 20 слоям. Каждый слой после этого имел более 40 коробок, которые были набиты предметами. Это сундук стиля Вачит. Это самый стабильный размерный сундук, который сжимает предметы в соотношении 51. В этом сундуке в общей сложности 800 коробок, которые заполнены различными редкими металлами и материалами. Например, этот кусок тория близок к 1,5 килограммам. Затем Венс достал кусок тория. Изначально он был размером с большой палец. Тем не менее, когда он был подвержен оригинальной атмосфере, он расширился до размера кулака, серебряный блеск почти ослепляет любого в поле зрения. Линк однажды видел похожий сундук в комнате Эреры. Тем не менее, этот сундук был ничем по сравнению с нынешним прямо перед ним. Глядя на блеск, исходящий от всех редких материалов, Линк мог, наконец, понять, почему Венс сказал, что его богатства было достаточно, чтобы даже построить магическую башню, похожую по масштабу на небесный шип. Селин просто уставилась с приоткрытым ртом. Она не могла поверить, что человек может накопить столько богатства. Венс был чрезвычайно доволен и смеялся с ликованием, его кости гремели, как его трясущееся тело. «В те дни я сколотил состояние, продавая книги «Боевая аура». Эти дворяне купили бы их у меня, независимо от стоимости. Когда-то я был самым богатым бизнесменом в мире». Затем он подошел ко второму сундуку и открыл его. На этот раз в сундуке появились ряды книг. Книги были все замысловато разработаны с драгоценными камнями и твердой обложкой и высококачественной бумагой. Можно было даже почувствовать магические колебания от книг, предполагая, что некоторые из этих книг имели записи мощных магических образований. Там было не менее 300 книг. Линк случайно выбрал книгу под названием «Безумная микроскопическая вселенная». После просмотра нескольких страниц Линк увидел формулу, которая привлекла его внимание. Это было почти идентично тому, над чем он ломал себе голову в своей диссертации. После нескольких страниц Линк увидел еще больше идентичного контента. Он поделился некоторыми похожими идеями с автором этой книги, и там были даже некоторые детали, о которых он не думал. Линк уже почувствовал вдохновение после нескольких страниц. Это просто бесценно. У Линка был настоящий вид эйфории на лице. Редкие материалы, которые почти ослепили его, лишь слегка взволновали. Однако эти волшебные книги были просто сказкой. Венс снова засмеялся с гордостью. Это было достижение, чтобы такой гений, как Линк, потерял свое обычное спокойное поведение. Затем он открыл последний сундук. Этот сундук был более пустой, вмещающий несколько замысловатых свитков. Венс просматривал эти свитки один за другим, лаская каждый из них своими костлявыми руками. Казалось, он вспоминал о хороших моментах. Он улыбнулся эмоционально. «Свитки боевой ауры и все мои исследовательские журналы находятся здесь. Хотя он не такой объемный, как два других сундука, мне потребовалось по крайней мере 200 лет. Мне даже пришлось носить плохую репутацию бессердечного мясника». Линк подошел и открыл свиток. Свиток назывался «Стиль сокрушительной силы Земли». Какое экстравагантное название. Затем он открыл другие свитки и насчитал в общей сложности 16 свитков, большинство из которых были эпическими по качеству, некоторые из них были незавершенными. Представив все свои сокровища, Венс затем повернулся к Линку и сказал: «Теперь мне нет смысла в таких вещах, вы можете использовать их все». Хотя Линк ожидал этого, когда он, наконец, услышал это из уст Венса, он все еще был переполнен благодарностью. «Старик, я понятия не имею, как тебя благодарить». Венс рассмеялся. «Лучший способ поблагодарить меня – это использовать их с пользой. Используйте эти знания и богатства, чтобы создать лучшую территорию, которая когда-либо была». В этот момент Венс, казалось, что-то вспомнил. Он похлопал себя по голове, прежде чем дойти до среднего сундука и вынуть три волшебные книги. Затем он достал несколько свитков и дневник из правого сундука, передав их Вселинку. В них есть все знания о волшебных куклах. Возьмите их обратно для ваших исследований. Кроме того, мой подземный дворец уже подвергся воздействию некоторых мощных темных фигур. Небезопасно хранить эти сундуки здесь больше. Вы должны забрать их как можно скорее. Естественно, Линк забрал. После чего Линк и Селин стали грузчиками, когда они совершили много поездок, чтобы вынести трофеи из подземного дворца. Это была немаленькая сумма, и был предел тому, что их размерное оборудование могло хранить. Поэтому им пришлось совершить три поездки, прежде чем они опустошили сокровища Венса. После тяжелой работы трое из них встретились в Акульей бухте. В этот момент Венс держал в руке рукописную книгу. Эта книга была чрезвычайно толстая и называлась «Заветная военная история предков». Он улыбнулся, когда увидел Линка. Последнее – ужасный климат в пустыне Ферди. Линк был поражен, когда увидел книгу. «Вы говорите мне, что правильный ответ в этой книге». Венс улыбнулся. «Это очень вероятно». Он открыл эту толстую книгу где-то посередине и указал на абзац слов. В этот день повелитель бури и владыка земли сражались на пляже. Эта битва длилась целых три дня. Два могущественных лорда были тяжело ранены, когда они развязали свою последнюю атаку. Штормовой лорд уничтожил физическое тело земного лорда одним махом своего меча. Однако, в конце концов, он поддался тяжелым травмам и упал на том же месте. Прочитав его, он посмотрел на Линка. «Вы это видите? Пустыня Ферди была точным местом их битвы. Щебень валяется по всей пустыне от упавшего тела господина земли, а страшный ураган, от которого страдает эта земля, вызван остатком души повелителя бурь». Селин чувствовала, что это странно. «Разве это не просто легенда? Ты действительно веришь в это?» Венс не был удивлен. Он просто посмотрел на Селин и сказал: «Молодая девушка, легенды – это на самом деле история, которая была либо театрализована, либо изменена на протяжении многих лет. Истина часто скрывается за этими легендами». Линк потерялся в мыслях. Как маг, он читал об истории мира Фируман. Он знал, что мир Фирумана изменился за эти годы. Десятки тысяч лет назад была Золотая Эра, было много легенд, ходивших по земле. Сильнейших из этих легендарных профессионалов называли лордами. Повелитель бури и господин земли могут быть столь мощными существами. Хотя никто не знал точную причину их борьбы, это действительно могло объяснить странную географию и климат дикой природы Ферди в значительной степени. Задумавшись на мгновение, Линк сказал: «Я слышал, что в Золотую Эру лорды были чрезвычайно могущественными существами. Большинство из них обрели несокрушимый дух, который позволил им оставаться на земле в той или иной форме даже после смерти их физического тела. Означает ли это, что если мы сможем найти оставшуюся душу повелителя бурь, мы сможем остановить появление случайных ураганов?» «Вы абсолютно правы», — Венс щелкнул пальцами. Затем он перевернул на другую страницу книги и указал на кусок слов. «Король львиного сердца пришел в эту пустыню, когда внезапно последовал ураган и поднял песок по всей области. Затем король заблудился и достиг таинственного каньона, пытаясь маневрировать из-за ужасной погоды. Король львиного сердца был фигурой 2000 лет назад. Он был великим королем, который любил приключения, и легенды о его подвигах все еще можно было найти циркулирующими среди мира Фирумана. Хотя некоторые из историй были составлены, отрывок, который прочитал Венс, показал две важные части информации. Во-первых, остаток души повелителя бурь, возможно, все еще присутствует. Во-вторых, он, вероятно, все еще был спрятан в каком-то каньоне. Линк был готов следовать этой подсказке и найти каньон с присутствием элементов сильного ветра. Затем Селин задала вопрос. Дикая местность Ферди огромна. Однако, похоже, никто не слышал о каком-либо штормовом каньоне. Венс кивнул. Каньон, конечно, не в пустыне Ферди. Однако эта история указывает на то, что эти ураганы, похоже, имеют свое происхождение. Иметь направление, которое может быть ложным, лучше, чем вообще не иметь направления. Если бы можно было видеть сквозь туман, покрывающий истину, они вполне могли бы узнать истинную историю. Линк нахмурился и долго думал, прежде чем сказать: «На моей территории есть тигр ветра, который особенно чувствителен к элементам ветра. Возможно, я могу поручить ему найти это происхождение для меня». Это хорошая идея. Венс закрыл заветную военную историю своих предков и передал ее Линку. Это единственный экземпляр. Вы можете прочитать остальные рассказы в свободное время. Многие из этих историй имеют для них ценность. Хорошо. Линк уже интересовался этой книгой. Позже Линк и Селин вернулись в лагерь. Затем Венс нашел удаленное место в пустыне Ферде, чтобы найти дом. Что касается того, где находится это место, он не хотел отвечать. Он, однако, дал Линку руну передачи, чтобы связаться с ним, когда это необходимо. Они также согласились исследовать теории волшебных кукол вместе в будущем. У Линка, естественно, не было мнения об этой договоренности. Вернувшись на выжженный хребет, он направился в сторону города речной бухты, чтобы залечить раны. Затем он подошел к Дариасу и поручил ему миссию. Что? Происхождение урагана? Дариас жил хорошей жизнью и, казалось, был немного расслаблен. Когда он услышал слова Линка, он подсознательно начал нюхать воздух в атмосфере. Через некоторое время он кивнул. Ветер здесь действительно другой. Сейчас я разберусь с этим. Он был чрезвычайно эффективен. По завершении приговора он вскочил с земли и понюхал воздух, идя в определенном направлении, быстро пробираясь из выжженного хребта. Для него было не слишком приятно ничего не делать, пока он жил за счет ресурсов Линка. Кроме того, ему было очень скучно в эти несколько дней. Он может воспользоваться этой возможностью, чтобы прогуляться. Глава 209. Ветреная бухта. Дариас ушел на 3 дня. На второй день было 2 сильных шторма, которые, казалось, появились из ниоткуда в пустыне Ферде. Во второй половине 3-го дня Дариас приполз обратно, и он, казалось, вел себя странно. Как только он прибыл, он бросился обратно в большой сарай, который Линк построил специально для него. «Дайте мне немного жареного мяса и сделайте это быстро!» Он кричал, «Я почти умер от голода. Не забудь добавить в мое мясо острый перец и морскую соль». В тот момент Линк изучал дизайн-проект волшебной марионетки в своей комнате. Когда он услышал о волнении снаружи, он вышел из деревянного домика и увидел, как некоторые из его слуг выливают ведро чистой воды на тело Дариаса. Вода, которая текла из его тела, была полна грязи. «Где ты был раньше?» – спросил Линк, когда он подошел к тигру. «Ты упал в болото грязи?» Дариас покачал своей гигантской головой и носил странно гордое выражение на лице. «Я нашел источник бурь», – открыл он. «Это было на причудливом острове в море, вероятно, примерно в 100 милях отсюда. Было тихо и спокойно, прежде чем я добрался до острова, но в тот момент, когда я ступил на него, буря образовалась очень быстро. Я был почти взорван в небе грозой. Остров в 100 милях отсюда?» – спросил Линк. «Ты заметил там скалы или пещеры?» Дариас уставился на Линка в шоке. «О, так ты знаешь о пещерах на острове?» – он спросил. Линк на самом деле напомнил о записях в книге «Военная история предков», где король Львиное Сердце сказал, что его снесло по течению в пещеру. Казалось, что это описание было правдой и что он, по сути, был вынесен с материка на остров посреди моря. Как только он нашел цель, Линк почувствовал, что половина проблемы была решена. Он решил, что он должен сделать сейчас, это пойти и увидеть место сам. «Я отвезу тебя туда, когда подкреплюсь», — сказал Дариас. Он мог догадаться, что именно было на уме Линка. Шеф-повар лагеря был очень хорош в своей работе. Он идеально поджарил 2 коров на вкус Дариаса, поэтому, естественно, он хотел насладиться каждым кусочком пищи, которую ему подавали. Когда он обглодал все кости, он громко рыгнул и потряс мехом, чтобы высушить его. «Пойдем», — сказал он, поворачиваясь к Линку. Линк передал соответствующие приказы своему клерку Джошуа, прежде чем забраться на спину гигантского тигра. Они проскочили весь путь к морю.